большом повышении цены на пиво, данного, на данный сорт пива, именно на него, потребители могут с легкостью переключиться на другой сорт пива. И значит, функция спроса будет какой? Весьма пологой. Это я к тому, что еще раз повторяю, чтобы правильнее предсказать последствия изменения спроса и предложения на том или ином рынке, надо посмотреть, какими будут реальные, как будут реально выглядеть функции спроса и предложения. Они не всегда стандартные. Они могут быть и близки к вертикали, и близки к горизонтали. Ну, еще раз повторяю, более подробно приложение теории, они изложены в текстах лекций. Можно с ними ознакомиться. Ну что ж, вторую тему мы с вами закончили. Приступаем к новой теме – производство и затраты. Посмотрите, пожалуйста, на слайде вопросы темы. Первый наш с вами вопрос – производственная функция. Что это такое? Ну, во-первых, определение производства, оно очень простое. Производством называется любая человеческая деятельность по преобразованию ограниченных ресурсов, всяких – материальных, трудовых, природных – в готовую продукцию. Значит, идея какая? Чтобы что-то производить, нужны ресурсы. А производственная функция показывает связь между чем? Между количеством используемых ресурсов и тем максимальным объемом производства, выпуска, который может быть достигнут при условии, что все имеющиеся ресурсы используются полностью и наиболее эффективным способом. Ну, вот самая простая, элементарнейшая производственная функция для примера. Домашняя хозяйка печет пирожки. В течение часа она, предположим, может испечь, если работает нормально, не бездельничает, наилучшим образом организовала свой труд, она может, допустим, испечь 10 пирожков. Значит, если мы количество труда домашней хозяйки обозначим через L, labor, труд, а выпуск через Q, quantity, то элементарная производственная функция так и выглядит. Q равно 10 умножить на L. Значит, надеюсь, видно, что эта функция показывает, как, можно, как меняется выпуск в зависимости от количества труда, которое использует домашняя хозяйка. При условии, повторяю, что свой труд она организовала оптимально и работает с нормальной интенсивностью. Но это самая простая производственная функция. В экономике используются, конечно, более сложные функции. Вот посмотрите, пожалуйста, наиболее часто в экономической теории используется двухфакторная производственная функция, которая отражает зависимость выпуска от количества используемых труда и капитала. Труд обозначаем L, капитал обозначаем K. И вот видите, Q равняется A умножить на K в степени альфа умножить на L в степени бета. Значит, K и L – это количество используемых труда и капитала. Только хотелось бы уточнить. Труд мы измеряем в человеко-часах. А под капиталом мы понимаем не сумму денег, вкладываемых в бизнес, а то, что называется в экономической теории физический капитал, то есть средства производства, станки, машины и оборудование. Таким образом, количество капитала мы измеряем обычно в машиночасах. И еще раз повторяю, А, альфа и бета – это уже заранее известные параметры. И если мы их знаем, то нам достаточно подставить те или иные количества труда и капитала, которые могут меняться, и мы можем получить соответствующий объем выпуска. Еще раз повторяю, достижимый при условии, что и труд, и капитал используются наиболее рациональным способом. Что означают вот эти параметры? Ну, начнем с параметра А. Посмотрите, пожалуйста, представьте себе, что величины капитала и труда даны. А меняется параметр А. Что это означает? Что при том же самом, при тех же самых величинах капитала и труда мы можем получить больший объем выпуска. Значит, параметр А отражает влияние технического прогресса на производственную функцию. О чем говорят параметры альфа и бета? Альфа и бета – это так называемые коэффициенты эластичности выпуска по труду и капиталу. Что это означает? Коэффициент альфа показывает, на сколько процентов изменяется выпуск при изменении капитала на 1%. Соответственно, коэффициент бета показывает, на сколько процентов можно изменить выпуск при изменении уже только труда на 1%. Зная производственную функцию, мы можем измерить отдачу от масштаба. Прочтите определение на следующем слайде отдачи от масштаба. Отдача от масштаба показывает, во сколько раз возрастает выпуск при одновременном увеличении всех факторов производства, то есть всех ресурсов, в n раз. Чтобы что-то производить, нужны ресурсы. Допустим, мы используем два фактора – труд и капитал. Предположим, мы с вами увеличили величину труда и капитала в два раза, то есть построили вдвое больший завод. Это означает, что мы капитал используем вдвое больше, машин вдвое больше, и вдвое большее количество труда мы используем. Что будет с производством? Производство, конечно, вырастет, но не факт, что в два раза. Возможны три случая. Первый случай. Мы увеличиваем количество факторов в два раза, а выпуск возрастает в три раза. В этом случае мы говорим, что имеет место возрастающая отдача от масштаба. Второй случай. Мы увеличиваем выпуск. Увеличиваем все факторы, извините, в n раз. То есть и труд, и капитал увеличили в n раз, в два раза, в моем примере. А выпуск увеличивается при этом менее чем в n раз, например, в полтора раза. Тогда мы говорим, что имеет место убывающая отдача от масштаба. И третий случай. Мы увеличили оба фактора, все факторы увеличили в n раз, в два раза в моем примере. А выпуск увеличился тоже в n раз, тоже в два раза. Тогда мы говорим, что наблюдается постоянная отдача от масштаба. Характер отдачи от масштаба, он играет очень важную роль при определении оптимального размера предприятия. Скажем, «Жигули». Их можно собирать в небольшой мастерской. Можно, разумеется. «АвтоВАЗ» как производственный комплекс – по количеству труда и капитала, предположим, в 100 раз больше такой небольшой мастерской. То есть он использует факторов производства в 100 раз больше. А выпуск АвтоВАЗа при этом увеличивается в 200 или в 300 раз. Это что означает? Что АвтоВАЗ, собирать машины на большом заводе, эффективнее, чем в небольшой мастерской. Значит, если отдача от масштаба возрастает, мы должны что? Увеличивать размер предприятия. Другой пример. в советские времена очень увлекались строительством гигантских предприятий, в том числе и в сельском хозяйстве. Строили, например, гигантские свинофермы на тысячи или даже десятки тысяч голов скота. Мало того, что вся экология летела в радиусе 100 километров, но вот что еще было. Скажем, гигантская свиноферма использует факторов производства в 100 раз больше, чем небольшая ферма. А производство мяса у нее получается, допустим, в 10 раз больше только. Это что означает? Что большое предприятие в сельском хозяйстве экономически неэффективно. Именно поэтому в сельском хозяйстве достаточно эффективны небольшие фермы. И вот когда мы увеличиваем размер предприятия, мы рано или поздно приходим к ситуации, при которой возрастающая отдача от масштаба сменяется постоянной, а потом убывающей. Это означает, что дальше укрупнять уже предприятие не стоит. Лучше удовольствоваться большим количеством предприятий, но меньшего размера. Зная производственную функцию, мы всегда можем рассчитать затраты предприятия. Здесь мы переходим ко второму вопросу. Экономисты делят затраты на бухгалтерские и экономические. Определение бухгалтерских затрат. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Бухгалтерские затраты фирмы – это сумма ее фактических платежей за купленные ресурсы. Ну, это же очень легко. Чтобы что-то производить, фирме нужны самые разнообразные ресурсы. Эти ресурсы фирма покупает. А дальше бухгалтер суммирует все эти платежи, закупленные ресурсы, и вносит их в свой бухгалтерский отчет. Давайте рассмотрим вот такой самый простой пример. Давайте рассмотрим самый простой пример исчисления бухгалтерских затрат. Предположим, фирма использует оборудование стоимостью 200 рублей и сроком службы, допустим, 5 лет. Очевидно, что всю стоимость оборудования нельзя относить на затраты одного года. Надо использовать амортизацию. При использовании самой простой линейной амортизации на затраты одного года будут отнесены, соответственно, 200 деленное на 5 – 40 рублей. То есть бухгалтер вносит свой отчет. А. Амортизация – 40 рублей. Дальше. Допустим, фирма ежегодно использует сырье и материалы стоимостью 80 рублей. Бухгалтер пишет, сырье 80. И платит фирма, предположим, в год 60 рублей заработной платы. Бухгалтер пишет, заработная плата 60. Теперь предположим, что оборудование было куплено в кредит под 10% годовых. 10% от 200 стоимости оборудования составляют 20 рублей. Значит, процент за кредит ежегодный составит 20 рублей. Процент за кредит еще 20 рублей. Предположим, что никаких платежей больше фирма не несет. Ну, она не несет ни административных, транспортных расходов, рекламы, исследований, не платит налогов относительно себестоимости. Ничего этого нет. Бухгалтер суммирует все эти платежи и пишет, значит, сумма бухгалтерских затрат получилась 200 рублей. У экономиста немножко свой взгляд. Экономические затраты – это альтернативные затраты. Они представляют собой ценность тех благ, которые можно было бы получить при наиболее выгодном из всех альтернативных способов использования ограниченных ресурсов. Боюсь, не очень понятно, но можно проще. При практических расчетах экономические затраты включают в себя, помимо явных или бухгалтерских затрат, еще и неявные затраты. Значит, мы можем записать, что экономические затраты равны чем? Бухгалтерским затратам плюс некие еще неявные затраты. Что такое бухгалтерские затраты? Я уже говорил. Неясно, что такое неявные затраты. Читаем. Неявные затраты представляют собой сумму неполученных доходов фирмы на принадлежащие ей собственные ресурсы. Речь идет о доходах, которые руководство фирмы могло бы получить, используя свои ресурсы, не в данном бизнесе, но как-то иначе. Давайте это разберем. Представьте себе, что вы основали свой бизнес. Очевидно, вы пришли в этот бизнес не с пустыми руками. Что вы с собой принесли? Ну, возможно, какое-то количество денежного капитала. Допустим, 100 рублей. Вы могли эти ресурсы, этот капитал, использовать как-то альтернативно? Разумеется, могли. Какая самая простая альтернатива использования этих денег? Вы могли бы их положить в банк. Тогда вы получили бы процент. Если вы вложили эти деньги в свою собственную фирму, вы этот процент потеряли. И вот этот неполученный процент войдет в неявные затраты фирмы. Ну, смотрите, допустим, вы вложили в свой бизнес 100 рублей. Для этого вам пришлось закрыть свой банковский счет. Следовательно, вы лишились 10% на вложенные деньги. Я для простоты предполагаю, что банк платит по вкладам тоже 10%. Значит, в неявные затраты что войдет? Неполученный процент на собственные средства, вложенные в бизнес. Эти средства вам достались как бы бесплатно, но это не значит, что их использование не должно быть учтено. Значит, вы вложили 100 рублей, потеряли 10% на эти средства, которые могли бы получить, если бы держали бы эти деньги в банке. И, соответственно, в неявные затраты войдет этот неполученный процент в размере 10 рублей. Дальше. Для того, чтобы основать свой бизнес, вам пришлось уйти с работы. До этого вы, вероятно, работали по найму. Значит, что вы потеряли? Заработную плату. Неполученная заработная плата тоже войдет в неявные затраты фирмы. Допустим, работая по найму, вы зарабатывали 200 рублей. Основав свой бизнес, вы эти 200 рублей потеряли. Эти 200 рублей неполученной зарплаты экономисты включают в неявные затраты вашей фирмы. Пишу. Неполученная заработная плата. Сколько там было? 20 рублей, допустим. Неполученная заработная плата. Еще предположение. Предположим, ради своего бизнеса вы превратили вашу квартиру в офис или в склад. Что вы потеряли в этом случае? Как оценить ваши потери? Вы могли бы эту квартиру сдавать. Сдавая ее в аренду, вы могли бы получать, предположим, еще 20 рублей в год. Предоставив эту квартиру под свой бизнес, вы эти 20 рублей потеряли. Значит, неполученную арендную плату тоже правомерно включить в неявные затраты. Неполученная арендная плата еще 20 рублей. Ну и хорошо. Просуммировав все эти потерянные доходы, получаем неявные затраты фирмы. Они у нас составили 50 рублей. Получается, что общие экономические затраты фирмы составляют бухгалтерские затраты 200, неявные затраты 50, итого 250 рублей. Но теперь надо ответить все-таки на самый главный вопрос. Зачем экономисты оригинальничают? Ради чего они придумали в дополнение к явным или бухгалтерским затратам, которые всем очевидны,